Перо восьмое. Скотт. Я зашел в дом и сразу же уловил приятный запах. Вообще, демоны питаются отрицательными эмоциями людей. Но сейчас мне требуется и человеческая еда. Никогда не думал, что буду чувствовать такой сильный голод. Проследовав за запахом, я обнаружил на кухне девушку. Поначалу я подумал, что это Даспра. Ибо незнакомка со спины очень ее напоминала. Но когда она обернулась, я почувствовал и облегчение, и отчаяние. Все же я скучаю. Мне не хватает ее. «Ты должна быть Скотт?» — спросила девушка. Ее голосок был такой мягкий и тихий, что я едва расслышал. «А ты, наверное, Элизабет?» Она кивнула. «Орнат на работе?» «Да». Он предупредил, что в доме новый жилец. Не думала, что им окажется симпатичный брюнет. Она улыбнулась, но я никак не отреагировал. Мне не впервой слышать комплименты. «Ты голоден?» Поняв, что я не собираюсь флиртовать, продолжила она. «Очень». «Я позову, когда все будет готово». Поднявшись в комнату, я сразу же лег на кровать, подложив руки под голову. Сегодняшним днем я полностью доволен. Мне удалось расположить к себе Скарлетт, показать ей лучшие черты моего характера. Злое лицо Криса доставляет мне огромное удовольствие. Он такая бездарность. Когда я дотронулся до Скарлетт, по телу пробежало тепло. Ее кожа такая нежная. Не подумайте, что она мне начала нравиться. Просто я всегда мечтал прикоснуться к подопечной. Школа меня не удивила. Я чувствую эмоции людей и знаю, что у них на уме. Нет, я не умею читать мысли, но могу определить намерения человека. До сих пор не понимаю, почему никто не общается со Скарлетт и почему все так смотрели на нас. Подумаешь, рядом с довольно милой девушкой шли двое парней. Что в этом удивительного? «Скотт», — послышалось в голове. Нетрудно догадаться, кто меня зовет. Да, ангелы и демоны могут общаться мысленно, если у них общая подопечная. Только так мы можем вызывать друг друга в критических ситуациях. Встретимся около магазина Хей. О чем он хочет поговорить? Я улыбнулся в очередной раз, вспомнив сегодняшнюю победу. Спускаясь, я все еще был погружен в мысли. И в результате с кем-то столкнулся. Элизабет чуть не покатилась по лестнице, но я успел подхватить ее за талию. Если честно, я испугался. Несколько секунд мы смотрели друг на друга и тяжело дышали. «Спасибо», — придя в себя, произнесла она. «Тебе надо быть аккуратнее». «Я просто хотела предупредить, что обед готов». Наконец, выпустив девушку из своих объятий, я сбежал на первый этаж и, повернувшись, оповестил. «Мне нужно отлучиться. Возможно, приду поздно». «Скажи Орнату, если я не вернусь к его приходу, что ключи у меня есть». «Хорошо. Удачи тебе», — сказала Элизабет, все еще стоя на одной из ступенек. Несколько мгновений я смотрел на нее. Потом, нахмурившись, кивнул и вышел из дома. На улице чудесная погода. Я всю ночь не спал, и пока Орнат отдыхал, успел купить машину и мотоцикл. Не будь Скарлетт такой трусихой, мне бы не пришлось возвращаться за байком. Мужчина спрашивал на утро, откуда все взялось. Поэтому мне пришлось использовать принуждение. Точно так же, как я поступил в школе с секретарями и директором. Открыв гараж, я улыбнулся, увидев свое приобретение. Можно было бы, конечно, пойти пешком. Но я слишком устал и достаточно ленив. Первый день выдался тяжелым. Но я собой доволен. Я сел в белую БМВ и плавно выехал. Крис ждет там, где мы и договорились встретиться. Меня удивляет то, что он с машиной. Довольно красивый при этом. Черная Мазда и белый Крис. Необычное сочетание. Выходя из автомобиля, я попытался спрятать остатки удивления. Но, кажется, получилось плохо. Так как соперник ухмыльнулся и сказал... «Не только у тебя появился бонус после падения». «Зачем ты меня позвал?» Не скрывая раздражения, поинтересовался я. «Давай договоримся». Начал он, но я тут же его перебил. «Ангелы и демоны не сотрудничают». В данный момент вето на нас почти не действует. Я посмотрел по сторонам. Кругом было пусто. Я тебя внимательно слушаю. Запрыгнув на капот, я дал понять, что готов его выслушать. Нам надо действовать по очереди. Сегодня ты, завтра я. Скарлетт привыкнет к нам обоим, и тогда начнет сближаться с одним из нас. Я рассмеялся. Какой глупец! Сейчас мы люди. Я не собираюсь действовать так, как там. Указав пальцем в небо, произнес я. Это жизнь. Кто не успел, тот опоздал. Я не намерен долго здесь торчать. Моя задача — сделать Скарлетт хуже, а не вести с тобой переговоры. Ты... Я хотел продолжить, но моя серьга резко засветилась. Металл сжег кожу. Посмотрев на собеседника, я заметил, как тот скривился, держась рукой за запястье. «Что это?» — спросил он, будто я знал ответ. Серьга продолжала обжигать, словно хотела растопить кожу. «Надо найти Скарлетт», — ответил я, стараясь дойти до машины, хоть и хотелось согнуться пополам от боли. Забравшись внутрь, я завел мотор и выехал на трассу. Самое главное — не разбиться по пути. Меня не интересует, что предпримет ангел. Я должен помочь своей подопечной. Что такого могло произойти? Почему боль так сильна? Может, у девушки возникли ужасные проблемы? Такое случилось впервые за 3 года. Боль не стихала, но я старался не обращать на нее внимания. Я мчался по пустой дороге. Посмотрев в зеркало заднего вида, я заметил машину Криса, который ехал за мной. Я чувствовал себя телохранителем Скарлетт, а не демоном, которому надо переманить ее на темную сторону. Наконец-то показался знакомый дом, но кажется, будто ее там нет. Остановившись, я вылетел из машины и побежал к двери, приложив ладонь к левому уху, которое ужасно горело. Я постучал, но никто не ответил. Появился ангел. «Ее здесь нет! Ты чувствуешь? Она не в доме!» Я схватился за волосы. «Где она? У меня ведь всегда получалось почувствовать ее. Именно так мы с Крисом и находили Скарлетт». «Она в школе!» — воскликнул блондин, а я вздрогнул от неожиданности. «С чего ты взял?» «Успокойся, и все получится!» — рявкнул он и направился к автомобилю. Но я был слишком взволнован.